Она стояла на прилавке в одном бистро в Абиджане. Я ее сразу приглядел. 2 недели давал уроки французского сыновьям хозяина бистро. А в день отъезда вместо оплаты он преподнес мне ее. Как ты понимаешь, я отказываться не стал. Где ты ее поставишь? Захваченная врасплох Кароль колебалась между насмешкой и умилением. По всей видимости, ей не хотелось ни обижать Даниэля, ни обременять себя его подарком. «Может быть, в гостиной?» — предложил Даниэль. Кароль воскликнула. «В гостиной? Это исключено!» Она растерянно оглядывалась вокруг, будто какая-то дикая орда угрожала вторгнуться в ее апартаменты и разбить мебель в стиле Людовика XV. «Тогда у тебя в комнате». «И это исключено. Почему? Эта башка отлично смотрится, а?» «Вот именно. Она не даст мне спать». «Да, она довольно-таки завораживающая», — признал Даниэль. «А в папин кабинет?» «В кабинет твоего отца можешь, если хочешь», — согласилась Кароль с улыбкой. «На этом спокойной ночи, дети». Она помахала пальцами в воздухе, чтобы попрощаться с ними, и ушла к себе в комнату. Голова, водруженная на инкрустированный комод, свирепо смотрела прямо перед собой. Даниэль вернулся в коридор, в одну руку взял чемодан, а в другую — мешок с фениками, и сказал, повернувшись к Жан-Марку: «По-моему, ей не очень по вкусу». «Что?» «Голова. Но она к ней привыкнет. Все-таки это очень красивая вещь. Вообще-то у меня сегодня нет желания принимать ванну. Я сделаю это завтра утром. Я валюсь с ног». «Однако это необходимо», — сказал Жан-Марк, подталкивая его за плечи в направлении ванной. «Ты спишь здесь?» «Нет, у себя. На Рю де Сас». «Жаль. Мне нужно было тебе рассказать еще много чего любопытного». Погрузившись в теплую воду, Даниэль впал в приятное оцепенение. С расслабленными мускулами и затуманенной головой он тупо созерцал свои розовые пальцы, которые шевелились в мутной воде. Костлявое колено, вздымавшееся, как маленький голый остров, мокрый пучок волос, окружавший вялую плоть. Зеркало запотело от пара, на стене блестели капли воды. Он представил себя в Абиджане во время сезона дождей. Мыло выскользнуло у него из пальцев и упало в воду, исчезнув с проворством живой твари. Лень протянуть за ним руку. Тем хуже, пусть оно растворится, пусть размякнет. Он и сам сейчас готов был уплыть через сливное отверстие. Капли пота стекали у него по лбу. Феники, покончив с куском эскалопа, боязливо рыскали по ванной, распушив хвосты, скрипя лапами по кафельному полу. Даниэль свистнул сквозь зубы, они замерли, навострили уши, сели на задние лапы. «Смешные», — сказал он вполголоса. Он прислонился затылком к краю ванной. «Завтра позвонит Даниэле. Он привез ей маленькую рамку, обтянутую змеиной кожей. В нее она поставит его фотографию. У него как раз была одна такая, которая ему очень нравилась. Он стоит там рядом с джипом между двумя чернокожими. Бермуды, рубашка с накладными карманами, большая шляпа с густой сеткой. Усталый и мужественный вид. Глаза у него слипались. Он побоялся заснуть и одним прыжком встал на ноги. Большие волны заплескались вокруг его икр. Вода перелилась через край ванны. Испуганные феники спрятались под раковину. Даниэль засмеялся, выгнул торс, подтянул живот и посмотрел на себя в зеркало. Сквозь влажную пелену он смутно различал в отражении худого голого мужчину с очень длинными волосами, игравшего бицепсами. «Я совершенный болван», — радостно заключил он. И, сняв с крючка полотенце, стал растирать им верхнюю часть тела, напевая негритянскую мелодию, которую выучил в экспедиции.